Глава 14. Субботний вечер я провела в библиотеке Академии. Искала хоть что-то, что могло помочь мне разобраться с проклятием. Но среди толстых фолиантов не было того, что мне нужно. Видимо, вся литература по запрещенной черной магии находилась в какой-то закрытой секции, куда мне не было доступа. Молодая библиотекарша отвечала на мои вопросы весьма туманно и уклончиво, и у меня сложилось впечатление, что она и сама не знала, где искать нужную мне информацию. В комнату я вернулась сильно разочарованная и расстроенная. Ночью я, несмотря на усталость, долго не могла уснуть. И вовсе не потому, что боялась Кайдеона. Нам действительно следовало поговорить, и я даже ждала встречи с ним. Но не знала, как рассказать о случившемся. Что он сделает, когда узнает? Поднимет меня на смех? Или с радостью пригласит в свою постель? Ни то, ни другое не было для меня приемлемым. Я собиралась найти мага и снять проклятие до того, как оно необратимо повлияет на мою жизнь. Но Кай так и не пришел. Утром я проснулась разбитой, как будто накануне как следует потренировалась, и сразу после завтрака мы с Марикой отправились в город. В участке хранителей закона на нас смотрели со снисходительной жалостью. И очень быстро стало понятно, почему. Приемной следователя сидело более десятка девиц самых разных возрастов и социальных положений. И все они имели неотложное дело к господину Раймонду, который занимался расследованием магических преступлений. Когда до нас наконец дошла очередь, время перевалило за полдень. В кабинете следователя было огромное окно, сквозь которое яркий солнечный свет лился прямо на широкий письменный стол. Сам господин Раймонд стоял к нам спиной, сунув руки в карманы. И когда он обернулся, на лице Марики появилась восторженно глупая улыбка. Перед нами был огненный дракон с густой копной алых волос, обрамлявших красивое благородное лицо. Даже у меня стало тесно в груди от того, какой яркой и интенсивной была аура этого мужчины. От него веяло силой, властью и непокорностью. И, наверное, не будь мое сердце разбито, я бы, как и многие другие горожанки, отдала его господину Раймонду. Из ступора меня вывел его глубокий, чуть хрипловатый голос, которым дракон нас поприветствовал и предложил располагаться на местах для посетителей. «Доброе утро!» — откликнулась я, не сдвинувшись с места. «Что вас привело сюда, милые адептки?» Мужчина с грацией хищника опустился в свое рабочее кресло, в то время как мы двумя испуганными кроликами замерли у дверей. Против меня было совершено преступление с использованием черной магии. Стараясь, чтобы голос не дрожал, сказала я. «Я бы хотела написать заявление, чтобы вы как можно скорее начали искать преступника». Взгляд господина Раймонда стал заинтересованным. «Какого рода преступление?» «Позвольте, я расскажу с самого начала». Почувствовав себя немного смелее, я опустилась на стул для посетителей. Марика спустя мгновение последовала моему примеру, после чего я максимально подробно изложила следователю все, что произошло накануне. Господин Раймонд слушал внимательно. Изредка его взгляд становился совершенно хищным, а ноздри едва заметно трепетали. «Кажется, я догадываюсь, что могло произойти», — произнес мужчина, когда я замолчала. «Покажите вашу руку». Я, как и вечером перед Марикой, расстегнула манжет платья и продемонстрировала тонкую серебристую вязь. Взгляд дракона потемнел. «Боюсь», — произнес он, медленно водя пальцем по едва заметному рисунку. «Это не просто черная магия. Это древнее заклятие, которым в темные времена связывали истинные пары, чтобы они не распадались». «Темные времена?» — спросила я, с трудом сглотнув. «Период, когда драконов было так мало, что истинность была настоящим благословением. Ведь она гарантировала продолжение рода». Но иногда судьба выбирает нам в партнеры вовсе не тех, кому лежит душа. И поэтому пары дополнительно привязывали заклятием, которое усиливало влечение. «И как мне его снять?» – спросила я. Мои пальцы в руке следователя дрожали так сильно, что это не ускользнуло от его внимания. «Никак», – покачал головой он. «Действие этого заклятия необратимо». И откуда огненному дракону были известны ритуалы черной магии? Я отдернула руку, вызвав понимающую усмешку на чувственных губах. «Вы готовы показать мне ту лавку?» — спросил мужчина, глядя почему-то на Марику. Она неподалеку от заведения госпожи Памп, сказала моя подруга и залилась краской. И на витрине написано объявление про амулеты ментальной магии, вспомнила я. Амулетов от ментальной магии не существует, покачал головой господин Раймонд. Вы так глупо попались. Я и сама знала, что глупо. Обязательно было мне об этом напоминать. Ведь я и без того страшно злилась на себя за эту промашку. Идемте. Мужчина первым вышел из кабинета и придержал перед нами дверь. «Вы пойдете сами?» – удивилась Марика. «Не пошлете своих подчиненных?» «Это дело слишком интересное, чтобы отдавать его другим», – усмехнулся дракон. «К тому же, я с большим удовольствием пожму горло мерзавцу, что посмел обмануть милую адептку». «Какая необычная формулировка», – пробормотала моя подруга. «А заявление?» – спросила я на словах. «Мы ему все рассказали, но пока никак не зафиксировали». «Все, что вы сказали в моем кабинете, было записано на кристалл». Неприятно удивил нас следователь. «Потом мой секретарь перенесет все на бумагу. Вам останется только подписать. Возможно, к нашему возвращению все будет готово». «Вот бы мне кто так конспекты писал», – тихо заметила Марика. «Раз – и готово. Купи кристалл и найми секретаря», – посоветовала я, после чего мы, наконец, покинули участок. Отделение хранителей закона находилось не так далеко от торговой площади, и долго добираться нам не пришлось. Зато на месте нас ждало разочарование. Дверь лавки с артефактами была плотно закрыта, а на ручке висела табличка о том, что хозяин в отъезде. Конечно, он явно не был идиотом, и как только добыча ускользнула, тоже поспешил удрать куда подальше. «И что мне теперь делать?» – спросила я, глядя на задумчивого следователя. Он, кажется, даже не удивился, обнаружив отсутствие хозяина. «Вам только ждать», — ответил он. «А я вызову своих подчиненных, и они произведут обыск в этой лавке. Если негодяй оставил после себя хоть какой-то магический след, мы его найдем». Мне казалось, шансы у нас были не особо большие. Темный маг, что отважился на столь сложный ритуал, определенно и до этого имел проблемы с законом и успешно уходил от хранителей. «Как вы думаете?» – спросила я. «Зачем ему понадобилась золотая драконица?» Следователь окинул меня внимательным взглядом. «Сложно сказать, нужна ли ему была именно золотая или любая другая драконица. Но...» – он помолчал. «Не хочу пугать, но в Эльдине недавно были несколько случаев исчезновения девушек». Мы с Марикой переглянулись. «Неужели в столице завелся очередной маньяк? Мог ли он знать, что я адептка Академии? Или дело на этот раз в чем-то другом? При мысли о том, что я могла оказаться в полной власти какого-то безумца, меня охватила дрожь. Зубы застучали. «Наверное, нам лучше вернуться в Академию», – пробормотала я, оглядевшись по сторонам. «Я потом подпишу заявление. В следующий раз». «Конечно», – кивнул следователь. «Скажите, госпожа Ривер, у вас есть защитник или опекун? Кто-то, к кому вы могли бы обратиться? Возможно, злоумышленник снова попытается до вас добраться». «На территорию Академии ему не проникнуть», — покачала головой Марика и, обхватив мои плечи руками, развернула к себе. «Но ты лучше никуда без меня не выходи, даже из своей комнаты. Договорились?» «Договорились», — кивнула я, после чего мы попрощались с господином следователем и телепортом переместились в Академию.